Городок встретил нас погашенными огнями в домах, светились лишь окна внушительного постоялого двора и его пристроек. Именно этот цвет я увидел на тракте. — Наконец-то уют! — сказал проповедник и, не дожидаясь меня, пошел к дверям. Мне же сначала пришлось разбираться с животиной, искать конюха, потом договариваться о комнате. Свободных не было, и хозяин предложил мне ночевать в сарае. Я резонно поинтересовался, зачем ему нужен замерзший труп к утру. Он подумал и согласился уступить мне собственное жилье, содрав за ночевку втридорога. Я слишком устал, чтобы с ним торговаться. Забросил на плечо сумку, сказав жуликоватому конюху, что если пропадет седло и сбруя, то лучше и ему исчезнуть навсегда вместе с ними и не доводить меня до греха, и отправился вместе с хозяином на постоялый двор. После чистого морозного воздуха помещение оглушило меня одуряющей духотой, запахом немытых тел, гулом, песнями полураздетой девки с грязной головой, вонью протухшего лука, подгоревшего мяса и кислого эля, впитавшегося в доски пола. В косяк был воткнут ржавый нож, самое примитивное средство для распознавания нечисти, если наложить на него наговор. Три длинных стола занимали все свободное пространство зала, и за ними теснилось множество людей. Они были одеты в платья благородных, куртки с гербами слуг, рясы монахов, плащи перегримов, богатые шубы купцов и торговцев, камзолы странствующих наемников, дублеты солдат регулярных войск, туники ремесленников. Зима собрала под одной крышей множество совершенно разных людей, которых совершенно не смущала теснота, плечо и локоть соседа, а также его запах. — Скотный двор! — — презрительно сказал проповедник. — Пойду поищу более приличное место. — Интересно, где? — В церкви, Людвиг, в Доме Божьем. Сейчас там никого не должно быть, кроме святых образов и мышей. Куда лучшее соседство, чем эта свиная конура. Увидимся завтра. Старый пеликан отчалил, только его и видели. Однако в зале были и другие души. Женщина с обожженным лицом, словно в него ткнули поленом, и парень из купеческой свиты. Трое типов характерной разбойной наружности резались в кости на самом краю ближайшего ко мне стола. Им хватило одного взгляда на меня, чтобы понять, что здесь ловить нечего, так что в игру меня не пригласили. Судя по еде, на столах Великий пост здесь никого не смущал, и многие набивали желудки, несмотря на прошедшую пепельную среду и не дожидаясь конца марта. Лишь монахи, сверкая бритыми танзурами, и странствующие пилигримы, заросшие бородами, в драной от долгого пути одежде, налегали на альбаланскую сельдь да карпов и линей. — Будьте есть! — спросил у меня хозяин. — Карпов в чесноке, без всякой квашеной капусты, — подумав, — сказал я, решив, что рыбой здесь отравиться будет сложно. — Хлеб, мягкий сыр, зеленый лук есть? — Угу. — И молока. — Молока? — удивился он. — Молока нет, только эль. — Вино найдешь? Есть бутылки, которые закрыты не в этой коммуне? — Пара нарарских припасена, если угодно господину. Один чергийский грош за бутылку. Я посмотрел на него так, что он вздохнул и понизил цену. — Четверть чергийского гроша, а еда будет бесплатной. К вину. — Две бутылки, — сказал я, увидев вошедшего в зал. — И удвой порции. А еще позаботься о кровати для моего друга. Дождавшись утвердительного ответа, я пошел навстречу человеку, который стряхивал с бобрового воротника куртки снег. — Здравствуй, Иосиф! — поприветствовал я его. Черноглазый старик с легкой рыжиной в щетине посмотрел на меня и улыбнулся. — Людвиг, сколько лет! «Ты совсем не изменился, если бы не твоя борода!» Голос у него был резкий и неприятный, словно наждак. Мы пожали друг другу руки. «Это Герхард», — представил страж, жмущегося к его ногам курносого мальчишку. Тот неуверенно кивнул мне и моргнул покрасневшими глазами с пушистыми ресницами. Было видно, как он устал и как расстроен.